Часть восьмая. День мертвых. Уже ясно было, что стены их не останавливают. «Кто ты? Что ты, мать твою, такое?» — закричал он, пятясь, чуть не спотыкаясь. Сквозь дым плавящейся обшивки и мигающий аварийный свет Роберт Кадзуки вглядывался в противоположный конец отсека. «Ты понимаешь меня? Не подходи, или я сожгу тебя нахрен!» «Черт, как же трясутся руки!» «И как медленно перезаряжается проклятая батарея», — подумал он. «Еще 10 секунд, и можно использовать дисраптор». «Кто ты?» — неожиданно ответила тень. Ее голос был смутно похож на чей-то и одновременно не похож ни на что. «Я человек, экзобиолог, землянин. Ты понимаешь меня?» 4 секунды осталось. 3, 2, прицеливание, захват. «Ты понимаешь меня, экзобиолог, землянин? Я человек», — сказала тень и метнулась к нему. И он сам стал тенью. Роджер Алисон, «Полиморфия», фантастическая повесть, 2034, Нью-Йорк, издательство ASP Publishing. Трансатлантический лайнер держал курс на юго-запад. Внизу проплывали снежные поля, небольшие рощи, маленькие городки, описанные когда-то Стивеном Кингом автострады. Зима в этом году в Новой Англии выдалась холодная. Настоящих иллюминаторов в самолете не было, но через заменяющие их экраны Синахара мог наблюдать все, что находится внизу и вокруг. Это был обычный гражданский «Боинг», построенный еще в начале века и лишь слегка переоборудованный, а не новомодный суборбитальный джет. Времени было слишком мало, чтобы тащиться на дирижабле, но прижимистый корпус мира не стал бы платить ему за дорогой билет на прыгающий через околоземное пространство челнок, не говоря уже о том, чтобы отправить военный мини-шаттл. Это означало, что несколько часов ни на что не влияют, и он взял билет на самолет British Airways. Падал снег. Он знал, что даже в конечном пункте его назначения температура опустилась ниже нуля, что западного побережья Мексики на широте штата Вераскус далеко от нормы. Почему-то никак не сбывались прогнозы о глобальном потеплении. Но прежде чем направиться туда, ему предстоит немного помариноваться на базе. Неизбежное зло, от которого никуда не деться. Гарольду вспомнился такой же день. Еще до пятидневной войны. Он был совсем сопляк, лет 5, и гулял в парке. На Хоккайдо снегопады нередки, и минусовая температура тоже. Но тот был за гранью. Хотя он был слишком мал, и ему было не с чем сравнивать. Уже потом, после переезда в Австралии, он настолько отвыкнет от снега, что тот будет казаться ему чудом. И уж точно в Кернсе не бывало таких низких температур. Но тогда снег и морозы были ему привычны. В тот день, в декабре, во всей префектуре царила температурная аномалия. Рекорд пятилетия. Но это он узнал уже потом. А для него это было просто морозное воскресенье, когда ему втемяшилось в башку лизнуть железный столбик на детской площадке. Неужели где-то их еще делали из металла? Финал был предсказуем. Он прилип. Сначала стеснялся кричать, а потом понял, что не сможет, даже если захочет. И стоял с высунутым языком целый час, пока не нашли взрослые. Оторвать язык боялся. Боялся боли и крови. Хорошо, что никто из мальчишек не видел его, и особенно из девчонок. «И есть женщины», — подумал он, — «совсем как этот столбик, который светился на солнце и изображал лучик, выкрашенный в ярко-желтый цвет. Выглядят теплыми и живыми, а на самом деле ледышки с температурой около абсолютного нуля. Любоваться холодной красотой и держаться подальше, чтобы не примерзнуть – вот и все, что остается. А тепло, силы и энергию направлять на других, более земных и доступных». Улетая, он выключил Аннабель и перевел в режим консервации. Ему было даже стыдно за то, что собирался стереть память Генода или выбросить ее, пусть она и не личность. «Жди меня, и я ценю верность, даже от железяки, но не забывай, что мы с тобой просто друзья». На минуту он в последний раз подумал об Эшли. То, что сделал он там, в Ислингтоне, было странно. Люди обычно дружат месяцы, иногда годы, и только потом признаются. Может, не надо было так торопиться? «Нет». «Все верно. Чего тянуть?» Говорят, женщина в первые 60 секунд определяет дистанцию, на которую подпустит мужчину. Мужчина тоже. Но для него дистанция, на которую он подпустит женщину, равна 0 метров, если отбросить социальные сдержки. Говорят, изменить зону, в которую тебя она допустит, нельзя. Только выяснить опытным путем. Добиваться ее бесполезно. Ему все больше казалось, что женщина – это биоробот, нацеленный на сохранение вида. При срабатывании сигнала начинает действовать как самонаводящаяся ракета или магнитная мина. Он такие примеры в жизни видел. Но если сигнала нет, то хоть убейся. А исключение – рациональные, разумные, все просчитывающие. Это, как говорили сетевые гуру, просто женщины с дефектом. Хотя их становилось все больше. Видимо, Эшли была из таких. А может, ее сигнал просто не срабатывал от него. Конечно, она не согласилась бы даже общаться с ним, принимать от него подарки, вести чинные беседы. Ей это показалось бы средней между ролью гейши и содержанки. И хорошо, что он ей это не предложил. Унизительно для обоих. Если уж сжигать веревочные мосты над бездонными пропастями, то дотла. Ему не удалось взять ее штурмом. Но скоро предстоит штурмовать другие укрепрайоны, уже не метафорические. Когда они начали снижаться, Гарольд Синахара уже настроился на нужную волну. Ему было не совсем привычно летать пассажиром. Ощущаешь полную беспомощность и зависимость не только от действий пилота и автоматики, но и от милости какого-нибудь бабуина, который может запустить ракету, подбить из рельсы или автоматической пушки, или даже бомбу пронести на борт. Даже во время оранжевой террористической угрозы, введенной по всему земному шару. Но над Северной Америкой никаких происшествий с воздушным транспортом еще не происходило. Сели они благополучно. Всего через 15 минут, воспользовавшись ожидавшим его автомобилем, он стоял перед КПП базы «Нордпойнт», многофункционального регионального центра управления корпуса мира ООН. База напоминала разворошенный муравейник. На вертолетных площадках один за другим садились вертолеты и конвертопланы. Другие винтокрылые машины то и дело снимались и уносились прочь. Аэродром для тяжелой авиации располагался в 10 километрах. Оттуда должны были взлетать дирижабли серии «Атлант» и большие транспортные самолеты вроде «Небула» или «White Whale». Для гражданских самолетов он был закрыт. 5 тяжелых тягачей, управляемых людьми, проследовали к дальним ангарам с каким-то особо ценным грузом. У них был эскорт из 4 призраков и 1 носорога, которые заехали прямо на территорию базы. А по выделенной полосе длинным потоком прямо с эстакады один за другим проезжали беспилотные контейнеры, прямоугольные, нейтрально серой, а не камуфляжной расцветки. Но надпись «Собственность ООН» не должна была вводить в заблуждение. Это был совсем не гуманитарный груз. Они прибывали на сортировку. А пустые – для заполнения. Потом они будут погружены на корабли. А некоторые, самые важные, доставит по небу воздушная логическая служба. Вроде бы доминирующая на планете сила не нуждалась в маскировке. Но все изменилось после дня, когда один шизик чуть не уничтожил Женеву. Когда подбили перехватчики, а они с Эшли чудом не стали частью космического мусора на орбите. Романтично, черт возьми. Что там внутри, в аэромобильных контейнерах, Синахара попытался подсмотреть, но не смог. Обычного допуска было недостаточно. Впрочем, он так и догадывался. Стрелковое оружие и боеприпасы к нему, боевая техника вроде тех же «Призраков» или их улучшенной версии с усиленным вооружением и бронированием «Банши», а также самого тяжелого собрата – универсального боевого танка «Bullfrog» – «Лягушка-бык», которых вроде бы выпустили штук 200 на весь мир, но больше и не требовалось. Была там и артиллерия, рельсотроны и плазменные пушки, ракетные установки. Имелись и экзоскелеты всех типов. И почти все это выброс денег налогоплательщиков. От дальнобойных орудий еще есть прок. Но танки – куча бесполезного и дорогого железа, подумал Гарольд. Даже скелеты, как их называли ветераны, дорогие игрушки для узкой тактической ниши, победу в войне обеспечит другое оружие. Еще там наверняка были и похожие на детский конструктор MUCV – Mobile Universal Construction Vehicles – гибриды гигантских гусеничных тракторов и швейцарского ножа, способные выдвинуть из своего корпуса хоть манипулятор, хоть бульдозерный отвал, хоть стрелу крана, рабочие лошадки или тягловые быки. К ним в комплекте шли разнообразные дроны для разнообразных работ, словно муравьиная колония и матка. Но еще больше, чем этих маток, там должно было быть сырья для их работы. Не только сырья в обычном смысле, вроде загустителя для производства бетонных блоков и панелей. Кроме этого, там были готовые модульные элементы баз. Всего их было 27 типов. Блокпосты, медицинские пункты, казармы, мини-электростанции, столовые. Из этих блоков, как из кирпичиков, могла быть собрана типовая стационарная база в регионах, далеких от побережья и магистралей. Хоть в пустыне, хоть в тундре. Все, что нужно для затяжных боевых действий вдали тыловых баз снабжения. Для поддержки авиации и контроля территории. Машинально скользнув взглядом, Гарольд вдруг увидел содержимое одной из этих огромных гусениц, сложенных из контейнеров. Уровня доступа хватало, растяпы офицеры логистики забыли закодировать. Весь огромный контейнер был занят грузом, универсальные контейнеры типа ER-23. Не каждый гражданский знал, что это такое, но все эти сведения легко пробивались. Поэтому любой ушлый журналист мог устроить сенсацию. Пустые пластиковые контейнеры для трупов, гробы. Не для военных. Для них используются специальные, более дорогие, для гуманитарной миссии, то есть для гражданского населения. Он снова вспомнил про муравьиный некрофорез. Нет тут никакой сенсации, только трезвый расчет. Трупы будут, куда уж без них. И не все они даже попадут в контейнеры. Кто-то попадет в полевой крематорий, который тоже где-то ехал, или в обычную траншею. «Капитан Синахара!» Пришло сообщение по служебной линии, а значит, его идентификация уже была произведена. «Приветствуем вас на территории базы Нордпойнт. Вы можете проезжать. Я встречу вас». В этот момент поднялся шлагбаум, и машина сама поехала через КПП. Несколько десятков секунд заняли рутинные проверки и просвечивание. Прямо за воротами его уже ждали. Офицер в полевом камуфляже, а с ним несколько роботов. Синахара сразу вспомнил оставшегося на базе Рамштайн эфиопа, военного полицейского по имени Хайли Бекеле. Но тот был куда светлее. «Здравствуйте, капитан!» – жизнерадостно произнес чернокожий в чине лейтенанта. «Проследуйте за мной, пожалуйста!» Афроамериканец, но по его произношению Синахара сразу понял, что английский для него не родной язык, хоть он и старается. Да и черный цвет его был совсем не таким, как у американских негров, более насыщенный, антрацитовый. До штабного комплекса было недалеко, примерно 300 метров, поэтому они пошли пешком. Заодно Гарольд собирался посмотреть базу. Он давно такого ажиотажа не видел, поэтому задал несколько вопросов, хотя на брифинге должны были дать полные данные. Задал и пожалел, потому что помимо ответов, на том уровне, на котором было разрешено, лейтенант начал рассказывать ему про свое детство в Африке. «В Мексике просто ад. Я недавно оттуда. Меня списали. Наши передовые силы там сильно потрепали. Постоянные обстрелы, мины, снайперы на каждом чердаке. Гребаный Вьетнам. В Южной Америке еще хуже. Дальше 50 километров от границы и портов пока не продвинулись. В верхах решили приостановить наступление и пустить вперед киборгов». Он имел в виду роботов. «Знаете, сэр, это не первая моя война. Я на войне с детства. Когда я впервые приехал сюда, вернее, не сюда, а во Францию, из Конго, я думал, что умер и попал в рай. У нас в стране шла гражданская война лет 50 или 100. Она и до сих пор идет. Воевали все со всеми, но особенно племена Мбоши и Лали. Я был из первого. Так вот, когда я приехал в Европу, было так непривычно, что вначале казалось, что я попал в страну духов. У нас надо было каждую секунду быть начеку, чтобы не убили, не ограбили и не изнасиловали. А там не стреляют, воды вдоволь. Еды тоже, на любой вкус. Улицы моют шампунем. Жили мы в специальном лагере, но даже он нам казался хоромами. Нам назначили пособие, дали трансляторы, записали на курсы. Потом выпустили в город. Дали вид на жительство. Гражданство я получил только через 5 лет. Какие-то злые люди с плакатами приходили к нам под окна и угрожали, призывали убираться к себе, в Африку. Но после резни с Лали угрозы сытых белых, не нюхавших крови, просто смешно. В общем, я выбрался из этого дерьма. Не спутался с теми из наших, которые не хотели учиться, хотели воровать и бездельничать. Потом переехал в США, натурализовался, вступил в корпус. И теперь я хочу помогать бороться с врагами свободы. Надеюсь, что мы быстро наведем порядок, чтобы меньше людей пострадало. Я ценю то общество, которое меня приютило. Я хорошо представляю себе, что такое геноцид и бардак. Надеюсь, поправлюсь и снова поеду туда». «Достаточно», — хотел остановить его Синахара. «Я понимаю, что у тебя посттравматический синдром, боец, но избавь меня от своего нытья и пафоса. Будь моя воля, я бы тебя комиссовал и отправил домой. Но ты здесь добровольно, потому что хочешь получать хорошую зарплату даже без боевых доплат, поэтому заткнись и не трахай мне мозги». Австрало-японец вспомнил слово «музунгу», так называют белых в Восточной Африке. Вроде бы это значит «человек без кожи». Иногда с ней действительно ее снимали, если речь шла об ООНовских солдатах или чиновниках. «Понятно. Сочувствую». Гарольд вежливо кивал, но в его взгляде сквозило раздражение. Однако чернокожий этого словно не замечал и продолжал. «Почему-то все думают, что я похож на жилетку, куда можно поплакаться. 5 лет назад я побывал дома. Хотя мои родители и все братья умерли, а сестры уже выглядят как старухи. Зато племянников много. Ничего не изменилось. В чем-то даже стало хуже, потому что там, где раньше жили 100 человек, сегодня живут 200, а воды больше не стало. И все деревья вырубили, даже кусты. Надеюсь, мы быстро раздавим этих ребелов и предотвратим гуманитарную катастрофу. После Мексики есть много мест в мире, которыми надо заняться». «Да кто тебе сказал, что я хочу твой бред выслушивать? Тоже мне патриот планеты Земля», — подумал Гарольд, но сдержался. «А вот сын мой, он не такой. Снюхался с радикалами из меча пророка. Говорит мне, зачем мы переехали сюда, в страну грязных неверных, которые ненавидят нас? Как было хорошо на родине, про родине всего человечества. Так и сказал. Смешно. Обычные подростковые проблемы наложились на отторжение со стороны единичных белых мерзавцев и ксенофобов». «А он знает много слов из лексикона психолога», — подумал Гарольд. «Но главное, нашелся кто-то, кто ему лил в уши этот яд. В один из дней он просто уехал. Оставил 3D-послание, что хочет воевать с неверными псами за свободу и царство истинной веры». «Сочувствую», — сквозь зубы процедил австрало-японец, хотя сам думал, что никакой жалости не чувствует. Каждый сам отвечает за ошибки в воспитании детей. А такие детишки с автоматами и гранатами лечатся только пулей в голову. Он слышал подобные истории, только про левых, а не религиозных фанатиков, всяких сапатистов и чегеварианцев. Но поддерживать разговор не хотел. Его удивляло, почему вообще этого офицера не отправили принудительно в отпуск и не поместили под надзор? Хотя надзор мог осуществляться негласно. Практика СПБ была ему известна. Но зачем ему этого подсунули? Видимо, у чернокожего эмпатия была развита неплохо. И он почувствовал это отторжение, но не обиделся. «Извини, дружище, если загрузил тебя». На лице у него появилась виноватая улыбка. «Удачного дня! Полковник в тренировочном блоке, но вы можете подождать его в приемной». «Спасибо», — чуть громче и резче, чем следовало, произнес Гарольд. «Я так и сделаю». «Капитан Синахара, добро пожаловать на борт!» Худощавый и высокий полковник сухопутных войск Эдвардс приветствовал его, сидя за своим столом. То, что его вопросом занимается лично заместитель командира базы, Гарольду должно было льстить. В кабинете не было ничего лишнего. Стол и стулья, которым можно было придать любую форму. Большое окно выходило на широкий плац. Окно было настоящим, и в комнату проникал свежий воздух без всяких примесей. Они были в 30 метрах над землей, а новое горючее в основном запаха не имело. «Я уже получил ваше прошение о переводе. Но, честно скажу, мне хочется предложить вам нечто другое. С вашим опытом мы хотели бы вас видеть в нашем тренировочном лагере, одним из ведущих инструкторов. Сейчас на первом плане переподготовка бойцов резерва. Что вы на это скажете?» «Прошу прощения, сэр, но я думаю, что в боевых частях я мог бы принести больше пользы». «Это похвально. Я читал ваше личное дело и рекомендации, в том числе от компании GSC. Я понимаю, что вы специализируетесь на тактических боевых роботах. Но там, на месте, Если мы удовлетворим вашу просьбу, под вашим командованием будет смешанное подразделение». К этой новости Синахара был готов, и его это не пугало. Люди так люди. «Контингент к вам попадет разный. Вас направят в дивизию «Скорпион», которая в основном включает в себя добровольческие и регулярные формирования. В вашем батальоне будут только добровольцы. Все они прошли двухмесячный курс подготовки. Обращайте внимание на моральное состояние подчиненных. Надо не только пресекать панические настроения, но и осуществлять контроль за соблюдением этических стандартов и предписанных положением о Корпусе мира ООН процедур. Мало нам матадоров, которые вообще не связаны с нами, а финансировались и управлялись напрямую этой чертовой пирамидой, но их поведение легло пятном на нашу репутацию. Многие добровольцы тоже не сахар. Есть там и прекрасные люди, бывшие полицейские, музыканты, артисты, студенты. Но вам таких могут и не дать. Хватает откровенного зверья и отбросов, по которым тюрьма плачет. Некоторых оттуда и выпустили по амнистии. Это может осложнить наши действия на временно неконтролируемых территориях и толкнуть колеблющееся население в объятия мятежников. Вот несколько вводных. Ознакомьтесь, когда будет время. Нет, не сейчас, — поспешил уточнить полковник. Также вы поступаете в подчинение майора Джошуа Мэйвезера, командира сводной тактической группы. Это честь для меня. Перестаньте держаться, как рекрут первогодок. Или корпоративный служащий в Корее, капитан. Мы не в офисе Samsung и не на тренировочной площадке в форте Брэк. Майор Мэйвезер – уникальный специалист и блестящий тактик. Этого вам должно быть достаточно, но добавлю, что он еще и инженер, специалист по проектированию боевых дронов. Сейчас вы поговорите с ним. Думаю, вы сработаетесь. Среди имеющихся в моем распоряжении офицеров, пригодных к оперативному командованию на линии фронта в частях с высоким уровнем роботизации, вы обладаете одним из самых высоких показателей. Спасибо, сэр. Я свяжусь с ним по сети. Нет необходимости, капитан. Он уже здесь. Так точно. Это честь для меня. Я думаю, мы поладим, произнес Гарольд. Конечно, это был хорошо скрытый сарказм. Возможно. А теперь я вынужден вас покинуть. Меня ждут другие дела. «Удачного дня», — сказал полковник и вышел из кабинета, сделав на пороге приглашающий жест. Уже через плечо полковник посмотрел то ли понимающе, то ли сочувственно на австрало-японца. И в комнату размашистой походкой вошел человек. Крупный, корпулентный, массивный. Дверь закрылась за ним, оставляя их одних. «Здравствуйте, сэр», — отчеканил Синахара. «Рад вас видеть, капитан», — кивнул новоприбывший и протянул руку. Показная, то есть фальшивая демократичность между офицерами была нормой в корпусе. Это майор. Его трудно было описать без лукизма. У него было слегка брюшее лицо с мягкими чертами и тело игрушечного пупса. У него была ранняя лысина и никаких признаков ее коррекции. Он выглядел аккуратным, но в меру. Форма натягивалась на нем как баллон. Видимо, он злоупотреблял фастфудом, хотя до болезненного ожирения его состояние не дотягивало. А на лице была улыбка, которая показалась Гарольду брезгливой ухмылкой. Но он сказал себе, что может ошибаться. Хотя в корпусе сродни не было запретов на пристальный визуальный контакт, как в некоторых частных компаниях, поймать глаза майора никак не удавалось. Он не отводил взгляд, но смотрел сквозь, куда-то на переносицу. Это было мало похоже на смущение, и вряд ли другие это замечали. Но Гарольд привык фиксировать, запоминать и анализировать каждую мелкую черточку. А с недавних пор у него была установлена программа для анализа таких физиогномических черт. Поэтому он поставил для себя отметку. Голос Мэйвезера звучал довольно ровно. Но иногда его громкость менялась. Он говорил тихо и будто робко. Но потом наоборот, его голос начинал звучать громче, чем следовало, и резче, чем нужно. Словно недосаливал и пересаливал. Все это не выбивалось из нормы. Гарольд просто отметил это про себя. Ему так проще было запоминать людей. Закончив описание задачи, специфики личного состава и тех средств, убедившись, что Синахара все понял, майор кивнул ему и вышел. Гарольд думал, что новый, непосредственный командир задаст ему какие-то вопросы. Но тот удалился, ограничившись отправкой файлов. Синахара не попытался его остановить. Ему уже попадались люди, с которыми труднее было говорить, чем с промышленным роботом. Но даже с ними он находил общий язык через неделю-другую. Больше на этот день никаких дел было не запланировано, кроме работы с документами. Кое-какие тренировки, аттестации и медицинские осмотры будут завтра и послезавтра. И ему надо доказывать свой уровень подготовки перед ответственным заданием, даже если он проходил это все в еще более строгой форме несколько месяцев назад. Придя в казарму для офицерского состава, не приписанного к базе, больше похожую на недорогую гостиницу, Синахара принял душ и прилег на кровать. Заказал в торговом автомате суши, которое на автотележке, которая умела подниматься по лестнице, было привезено прямо в номер. В тот момент, когда он жевал маринованный имбирь и мазал роллы горчицей васаби, пришло сообщение от генерала Юлиня. Необычное СМ, а закрытое, шифрованное. «Это неофициально, Гарри. Я знаю, что ты на меня зол. Еще раз напоминаю, что это не я выбрал вас в тот экипаж. И я сам был в шоке, когда начали сбивать корабли. Знаю, что тебя направили к Мейвезеру. Хочу тебя предупредить. Джошуа – офицер высочайшего класса. У него ни одного взыскания и ни одного замечания, только поощрение. Но как человек он вызывает вопросы. Это говорят не психологи. Это моя интуиция говорит. По всем тестам он уникально нормален, куда стабильнее тебя и меня. Вроде бы он мормон из Солт-Лейк-Сити. Короче, не зли его без надобности и смотри в оба там. Там много опасностей и кроме мятежников. Удачи, солдат». Вот и раз. Даже бывший начальник о нем беспокоится. Гарольд лишь криво усмехнулся. Он чувствовал нечто странное не меньше, чем далекий генерал в Европе, но тому это знать было не обязательно. А через 5 минут ему пришло еще одно сообщение, о котором полковнику Эдвардсу, а тем более майору Мейвезеру, не надо было знать. Все было в рамках инструкций и протоколов корпуса, просто это распоряжение пришло с самого верха и обладало абсолютным приоритетом. Без лишних проволочек, через 4 дня, немного освежив знания в симуляторах и на полигоне, Синахара уже был направлен в действующий армейский контингент. Другие, недавно принятые на службу и резервисты, тренировались не меньше месяца, но его уровень подготовки, видимо, считали настолько высоким, что в этом не было нужды. Или, может, командованию он был нужен как можно скорее, без проволочек. И вот снова на борту самолета. Только теперь это был не гражданский «Боинг», а военный транспортник серии «Небула» от Lockheed Corporation. Синахара знал, что другие модификации этой машины используются как авиаматка для дронов. Но не эта модель. Это обычный транспортник с возможностью погрузки через откидывающуюся вверх носовую часть. Оборудованный и для высадки десанта, в том числе тяжелых аэромобильных соединений. Планы изменились. Их не собирались высаживать на аэродроме. Видимо, на линии фронта произошли какие-то неблагоприятные события. Проще говоря, нас отбросили от побережья и захватили или уничтожили аэропорт. О пункте назначения он узнал только после того, как шасси тяжелого транспортника оторвались от взлетной полосы. В стратегию их не посвящали, ограничившись только тактическим уровнем. Но если верить слухам, циркулировавшим в сетевых группах корпуса, кишащих доносчиками, но наполненных в основном пустым трепом, высоколобыми мозгами в штабах планировалось наступление широким фронтом. И самолетов явно будет не один, а выброс состоится сразу в нескольких местах, почти как в операции «Оверлорд». И наверняка будет несколько основных целей. К слову, и название операции было похожим – «Warlord». Их ударная группировка, в которую вошла и дивизия «Скорпион», стала острием копья, нацеленного на прибрежные цитадели мятежников. Конечно, кроме удара с воздуха, будет и атака с моря. Наверняка. Синахару отрядили в группу, которая высадится в штате Вераскус, к востоку от одноименного мегаполиса. Это было особое место. В этом регионе правили радикальные ультралевые фанатики, которых, как говорили, даже революционная народная власть Мексики боялась. Они устроили в некогда богатом буржуазном городе коммуну и чистили его от вредных элементов. «И, конечно, не обошлось без вечных спутников этого счастья», — подумал Гарольд, — «массовых экспроприаций и бессудных расстрелов. Хотя суд у них там есть, народно, разумеется. Ух, паразиты, доберусь я до них». По всему штату дроны и наблюдения со спутника фиксировали захоронение тех, кого убили радикалы из Черной гвардии. Все это дотошно записывалось. Пригодится для Гааги. Преступления своих тоже записывались. Но тут уже как карта ляжет. Может, пригодятся для давления на конкретных офицеров. А может, будут благополучно удалены. Целесообразность превыше всего. Что же до леваков? И по-испански, и по-английски название этой организации звучало одинаково зловеще. «La Guardia Negra», «GN», «The Black Guards». Их эмблемой был черный молот в черной руке. Черная она была вовсе не из-за расового состава, хотя африканцы в ее рядах тоже были. Черный символизировал приверженность анархизму и отрицание власти, и они были не чета травоядным европейским анархистам, скорее походили на своих собратьев начала 20 века. Все это напоминало карету черепов, которая ездила по улицам Сарагосы во времена республиканской Испании и отправляла на тот свет тех, кого можно было заподозрить в сочувствии франкистам, то есть всех богатых, религиозных и консервативных. Этот веселый фургончик потом прикрыли более адекватные республиканцы, но пропаганда Франко хорошо сумела использовать факты расправы анархистов над священниками и монахами, имевших место в 1936 году. Иногда полезно знать историю за пределами ультрапедии, где этого нет. Но были в штате Вераскус и две дивизии из более умеренной мексиканской революционной армии. Они стояли в двух городах в 20 километрах от побережья. Координация между МРА и Черной гвардией была, судя по агентурным данным, очень слабой. А кое-где на местах они и вовсе были в шаге от того, чтобы вцепиться друг дружке в глотку. Черногвардейцы не пускали МРАшников в столицу региона, объявив ее зоной свободы, то есть своей вотчиной. Всем этим можно было воспользоваться. Самое простое, что напрашивалось, если сконцентрировать удар по этой черной гвардии, но избегать нанесения ущерба МРА, то до поры до времени они могут не ввязываться в бой, чтобы не растягивать фронт, или включаться в него с меньшим энтузиазмом, пока не станет поздно и для них. Конечно, это в основном головная боль генералов, стратегов из генерального и оперативных штабов, но ведь воплощать их планы в жизнь на месте придется именно им, полевым офицерам. Поэтому любую мелочь типа вражеской фракционности, отношений и различий надо было изучить досконально. Синахара пообедал войсковым рационом, а после связался со свободным от вахты старшим пилотом. Зная, что судно ведет автоматика, а за ней следят два других члена экипажа, можно отвлечь командира судна на пару минут. «Как обстановка?» «Все штатно, капитан Синахара. Никакой опасности», — ответил американец без всякого пренебрежения. Хотя звание у них было одинаковое, но обычно летчики смотрели на сухопутные части корпуса мира свысока. Этому было объяснение. Почти во всех операциях именно удары с воздуха решали все. «Есть ли риск, что они нас заметят?» «Мы полностью невидимы на радарах. Но даже если нас засекут, у нас сильная система точечной защиты. Против рельсотронного она потянет?» «Почти против любого из существующих. Можете не опасаться, довезем без приключений. Кстати, как вам эти в ночных горшках на головах?» «Кибернацисты?» «Клоуны», — усмехнулся Гарольд. «Странно, что командование им доверяет». «Я чуть живот не надорвал, когда их впервые привезли. Эти добровольцы из Арийского легиона. Шлак и отбросы, но в бой рвутся как никто. Я думаю, они разменная монета, и кто-то в метрополии будет рад, если они лягут костьми. На базе с ними была связана чумовая история. Им пришлось свою броню перекрашивать». «У них еще и танки есть», — присвистнул Гарольд. «Нет же, танков у них нет, только экзоскелеты. Это и есть их броня. Им пришлось их красить три раза подряд, потому что командование запрещало им наносить на скелеты их любимые символы — свастику, волчий крюк, руну Зиг и прочую хрень. А им очень хотелось. И они, наконец, нашли вариант, который нам пришлось разрешить. Это символика вермахта, который, как известно, не был объявлен преступной организацией. Хотя они пытались доказать, что и индоевропейская свастика – это пожелание мира во всем мире». Репутация арийцев сама по себе была подмочена, потому что они раньше были ситуативными союзниками Союза освобождения Земли, а потом, после смены руководства, распались, и большая часть вошла в стан лоялистов, и поэтому они очень старались выслужиться. «Пусть молятся хоть Одину, черти рогатые, лишь бы били Комми. Как настроение, капитан?» – спросил Гарольд, хотя ему до лампочки было настроение командира воздушного судна. «Отличное. Мы рвем краснопузых ублюдков по всему свету. но здесь, в Мексике, легко не будет. Слышал о потерях при высадке. Полпотовцы неплохо подготовились. Им удалось сбросить первые два десанта в океан и отбить порт. Все взлетные полосы взорваны. Садиться такими тяжелыми машинами негде. И по суборбитальной не запустить шаттлы из-за купола. Я думаю, нетопыри высадят еще пару батальонов. Но это будет чуть позже. Мы идем в первом эшелоне. Впереди нас только БПЛА». Синахара почувствовал приятную дрожь. Видимо, как охотник или игрок в рулетку. «Но ты этого хотела, сучка. А ведь я благодарен тебе. Ты позволила мне поступить как мужик, а не тюфяк». Это пытались вначале скрывать. Но уже было невозможно держать в тайне. Цифра безвозвратных потерь приближалась к трехзначной. И это до начала полноценной наземной операции. Раненых было еще больше. Потерянного оборудования уже было на сотни миллионов глоба. «Полпотовцы?» – переспросил Синахара. «Да, мы их так называем. Кровавые ублюдки, капитан. За лайнер королева Мария Стюарт они ответят. Я ведь сам одно время в Австралии жил. Среди погибших люди из моего города есть». Потопленный суперлайнер, только половина пассажиров которого спаслась, по словам пресс-службы народной власти, осуществлял разведку и имел на борту группу морских пехотинцев. Может, так оно и было, но Синахара не слышал о такой практике. Ну какой идиот будет вести разведку с помощью гигантского плавучего дома? Да даже если имел. Какое право вонючих террористов диктовать свои условия? По словам правительства Австралии, под чьим флагом шел корабль и самой команды, они сбились с курса в результате отказа навигационного оборудования, которое тоже произошло из-за действия системы «Купол» и работы глушилок повстанцев с берега. В числе других жертв последних недель была команда сбитого грузового «Цепелина» и нескольких легкомоторных самолетов. Но особенно много проблем наделал корпусу взрыв диверсантами мятежного ракетного крейсера в Панамском канале. Возможно, задача была сделать тот несудоходным, но осадки корабля для этого было явно мало. Его быстро подняли и отбуксировали прочь. Отопить огромное гражданское судно вроде танкера мятежники все-таки не стали, потому что после этого уже все бы поняли, кто они есть. Тем не менее, повстанцы совсем охренели. Их система «Купол» топила корабли, сбивала даже спутники, а самолеты и дирижабли не могли приблизиться к берегам и на 300 километров. В ответ на это корпусом по всему побережью наносились ракетные обстрелы. 95% ракет сбивались, но оставшиеся долетали и разносили все в пыль. И если новых ультраястребов у корпуса было не так много, то старого хлама, предназначенного для утилизации, который когда-то находился в национальных арсеналах, целые горы. По всему побережью пылали пожары и стелился черный дым. Люди прятались в подвалах, бежали вглубь континента, создавая столпотворение на дорогах. Вопрос времени, пока ракета не попадет точнехонько по колонне беженцев. На специальном заседании в Женеве ООН дала разрешение на проведение операции ограниченным миротворческим контингентом. «Спасибо за информацию. Удачи», — сказал Гарольд и отключился. Весь разговор занял 5 минут 40 секунд. Отдав один социальный долг и получив кое-какую информацию, Синахара подключился к линии командира десанта. На экране возникло бугристое лицо, какое бывает, когда кто-то переболел оспой. Но, похоже, это был специальный эффект. Низкий лоб и шрамированная кожа дополняли картину. Щеки и подбородок покрывали шрамы, как у бравого вояки или времен кайзера Вильгельма, немецкого студента XIX века, участника варварских мензурных дуэлей, которые так любила германская аристократия. Отто Бауман или Панцер Шрек. Он был лысый, двухметровый, и для своих его можно было называть просто Панцер, но не Шрек. Несмотря на фамилию, он был родом не из Германии, а из Чили. Панцеры, то есть танки, впрочем, тот тоже любил. Еще на базе после пятиминутного разговора про ТТХ экзоскелетов и тактику Синахара убедился, что его собеседник не полный дундук, но далеко не гений. Гарольду пришлось выслушивать про модельку танка «Маус» в масштабе 1:100. Полностью функциональную, даже с рельсовой пушкой, которая могла убить воробья или даже кошку. Такую держал этот ариец в своем шкафчике в казарме на тренировочной базе арийского легиона. Это был его талисман. Иногда он выкатывал танчик на прогулку. Ничего себе символ. Ни разу не воевавший здоровенный танк, который не добрался до поля боя, под которым провалился бы любой мост. и на которую шла чертова уйма средств, которых, наверное, хватило бы русским, чтобы изготовить полсотни Т-34-85. Со своим японским тактом Синахара не мог просто послать его в задницу и приказать ему заткнуться, а тот этим пользовался. В отличие от пилота, у десантника не было необходимости хотя бы номинально следить за работой систем, поэтому времени у него вплоть до посадки было много. И сразу после танчиков командир отряда аэромобильной пехоты переключился на политику. Гарольд потерпел его минут 10, поддакивая, потом прервал, вежливо попрощался и отключился. Конечно, добровольцев, как объяснил полковник, надо уважать, какие бы они ни были. Потому что люди добровольно решили оставить мирную жизнь и отправиться за океан, воевать за то, что считают порядком. Но кадрового офицера корпуса Синахара перестал бы уважать за такие взгляды. За эти 10 минут он узнал много нового. О том, что Гитлер хотел переселить евреев на Мадагаскар, но ему не дали. О том, что, конечно, его политика в отношении евреев была ошибочной, но он не собирался их убивать. К несчастью, почти все они умерли от инфекций в специальных комфортных местах, которых по недоразумению звали гетто и лагерями, куда их помещали для их же блага, чтобы уберечь от насилия и тягот военного времени. А еще многие из них погибли под бомбами союзников или были убиты наступающими советскими войсками. О том, что план Ост – выдумка. Гитлер хотел принести восточным славянам свободу и освободить их из большевистского рабства. Отдельно он сказал, думая сделать капитану приятное, что японцы молодцы и няшки. Если бы свои таланты они в полной мере применили к делу борьбы с большевизмом, мир был бы спасен от этой заразы. Что римский салют – это приветствие со времен легионеров, а свастика – пожелание здоровья и благополучия в общей индоевропейской религии. Слово «еврей» в обычных разговорах Панцер упорно избегал, используя в качестве эвфемизма название разных тайных обществ. Если верить ему, то не нужно искать других объяснений, когда в чем-то могут быть виноваты они. Мировой совет совсем не тайный, он терпеть не мог. Но из его слов выходило, что тот меньшее зло. А вот мятежников он считал слугами черных масонов, которые хотят отдать всю планету не белым расам. Землю он, как ни странно, считал шарообразной. В общем, тут было много компромата. Вот только никто не будет снимать с фронта бойца и отправлять под суд за такую ерунду. Да и не он один был там такой. Еще на земле Гарольд успел поговорить с несколькими бойцами из его отряда, которые проводили внешнее тестирование экзоскелетов. Он слегка помог им, используя свое НЛП, сумел втереться к ним в доверие. Взамен они выболтали все, что было у них на уме. «Да, мы националисты, но мы не нацисты», — отвечал первый. «Мы за старый добрый христианский европейский порядок и национальное государство под присмотром Мирового Совета. И против евреев мы ничего не имеем. Что за бред? У нас у многих есть друзья-евреи. И в наших рядах они есть. Только не в этом отряде, а в других. Если честно, босс», — ответил второй, — «то я тут только из-за бабла. Все их фашистские закидоны мне до одного места». «А я из косплейщиков», — честно сказал третий. «Учился на культуролога в Оксфорде. Мне нравятся их побрякушки и символы. А на идею я плевал. Гитлер для меня никто. Он был плохой человек. Но под его началом многие боролись против еще более плохих коммунистов. В общем, мы и мои друзья реконструируем образы нацистов в духе постмодернистской игры, в духе теории симулякров Жана Бодрияра». «Вы читали про охотника за черепами, сэр?» — отвечал четвертый. «Я имею в виду не дикарей, а молодых самцов шимпанзе и бабуинов, которые отправляются в набеги на соседей. Так вот, это мы. Я хочу поучаствовать в последней войне человечества. Будет что в старости вспомнить, а после нее будет только скука. Максимум – развлечения типа охоты на кроликов, на бездушных клонов кроликов, иначе зеленые сожрут. А у нас здесь вместо кроликов – повстанцы. Настоящие отморозки. Да я даже рад, что они взбунтовались. Так мы сможем почувствовать себя живыми, воинами, мужчинами». Здесь на войне можно было не бояться использовать в речи сексизм. На этом Гарольд интервьюирование прекратил и ушел, чтобы спокойно помедитировать перед полетом. «Господи, с кем приходится работать?» – подумал Синахара. «Половина из них – отборные дегенераты». Впрочем, так не повезло только ему. Большинство добровольцев были все-таки адекватнее. Просто из-за последних потерь в кадровых частях корпуса мира пришлось отправить в первых волнах всякую шелупонь. Всех, кто мог держать оружие. активистов патриотических фронтов, разных кружков любителей старины, дружинников и народных контролеров, по сути полицейских осведомителей и шестерок из неблагополучных районов. Ходили слухи о заключенных тюрем, причем не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Синахара знал, что это не так, но понимал, откуда слухи взялись. Многие из набранных с воли вели себя так, будто недавно отсидели. А ведь в дальнейшем обещали прислать две африканских дивизии. Как они сработаются с арийцами? Надо на это посмотреть. Говорили, что китайцы должны были тоже выделить две, но они отказались посылать свои части за пределы Евразии. Они наводили порядок в Индии, в РГ и других странах бывшего СНГ. И очень активно наводили. А вот дальше ни ногой, несмотря на все союзнические обязательства. Геополитическая система, выстроенная с таким трудом 20 лет назад, трещала по швам. Решив больше не тратить время на людей, Гарольд обратился к документам. Это более концентрированный источник инфы. Австрало-японец быстро промотал перед глазами их личные дела. Определение «подонки» было неверным. Нормальные парни и девчонки. Последних было процентов 10, но из-за коротко подстриженных или бритых голов и мускулатуры их не всегда можно было отличить. Но с мозгами, забитыми всякой хренью, неверными выводами из правильных предпосылок. Впрочем, в этом они не сильно отличались от обывателей, разве что наполнение головы у тех было чуть другое. Ему показалось, что одного из нацистов, которые летели в самолете, он видел в очереди в Лондоне, но, скорее всего, они с бритыми головами на одно лицо, как китайцы для белых. Он включил запись их программы, она называлась «За кровь и честь». Чтобы лучше воспринять ее дух, запустил в аудио. Осилить смог всего лишь минут 5, потом выключил, похихикивая. Был там, например, такой пассаж. «Ибо мир земной стоит на 3 опорах. Это деньги, власть и слава. Сейчас первые 2 из них в одних руках, в когтях мировой гидры. А славы нет ни у кого, ибо мы бесславны. Но грядущий белый мессия поведет нас, и мы стяжаем в боях славу и завоюем власть, отобрав ее у недостойных и нечистых. А деньги станут прахом, как и их владельцы. Так помолимся же древним богам, братья, и воспоем грядущие битвы за белый мир для белых людей». На этом месте его терпение кончилось. Это было даже хуже, чем христианские другие авраамические сказки про зверя, выходящего из бездны, которые тоже активизировались в последние месяцы. Все ждали апокалипсис. Как же они разочаруются, если в следующем году придется так же ходить на работу, так же платить ипотеку и соблюдать брачный контракт. Больше ничего ценного там не было. И что пирамиды построили пришельцы, и в каменноугольных пластах скрываются артефакты цивилизации атлантов, а все живое произошло от человека в процессе инволюции, а первый партнер женщины определяет генный код всех ее детей. Это он и сам знал. Полезны идиоты, но не более того. И за что ему это? В других добровольческих частях был контингент получше. Но надо работать с теми, кого дают. Своего рода челлендж.